Он предоставил семье зятя два нижних этажа своего дома. Из окна кабинета, красное дерево, репс, малескин, ему виден весь двор, и он наблюдает беготню учеников. «Видите, как меня балуют?» – сказал он, показывая мне стоящий на столе огромный букет хризантем, который только что оставила здесь мать одного из учеников, старинный друг семьи. Атмосфера в комнате была такой постной, что цветы, казалось, должны завянуть. Я на минуту оставил общество. Я становлюсь стар, и шум разговоров меня утомляет. Но моим обществом будут эти цветы. Они говорят на свой лад и умеют поведать о славе Господней лучше, чем люди. Или что-то елейное в этом роде. Достойный человек не подозревает, какую скуку он может нагнать на учеников подобными изречениями. Между тем в его устах они звучат так искренно, что отпадает всякая охота иронизировать. Простые души, вроде Азаиса, несомненно принадлежат к числу тех, кого мне всего труднее понять. Если вы сами лишены их простоты, то вам приходится, находясь в их обществе, разыгрывать своего рода комедию. Не очень честно, но что поделаешь. Спорить с ними, разбирать вопросы по существу не приходится. Нужно соглашаться с их мнением. Азаис вызывает лицемерие со стороны окружающих, если они не разделяют его убеждений. Во время своих первых посещений семьи я приходил в негодование, слыша, как ему лгут внуки. Потом и мне пришлось поступать так же. Пастор Проспер Ведель слишком занят. Госпожа Ведель немножко придурковата, погруженная в поэтические религиозные грезы, она утрачивает всякое чувство реальности. Поэтому все руководство воспитанием и образованием молодых людей в руках дедушки. Во времена, когда я жил у них, мне постоянно приходилось раз в месяц присутствовать при бурном объяснении, заканчивающемся патетическими излияниями. Отныне мы будем говорить все. Мы вступаем в новую эру откровенности и искренности. Он любит одну и ту же мысль высказывать несколько раз. Старая привычка, сохранившаяся у него со времен его службы пастором. Мы не будем таить задних мыслей, этих грязных задних мыслей. У нас будет право смотреть прямо в лицо, прямо в глаза друг другу. Не правда ли? Решено. После чего обе стороны делали еще несколько шагов вперед. Он в легковерии, его внуки во лжи. Его слова бывали обращены главным образом к брату Лауры, который был на год младше ее. Он страдал от избытка сил и пробовал их в любви. Впоследствии он стал заниматься коммерцией в колониях, и я потерял его из виду. Однажды, когда старик вновь произнес эту тираду, я отправился вслед за ним в его кабинет. Я приложил все усилия, чтобы растолковать ему, что искренность, которую он требует от внука, невозможна для последнего из-за нетерпимости старика. Азаис страшно рассердился. «Ему надо только не делать ничего такого, в чем было бы стыдно признаться», — вскричал он голосом, не допускающим возражений. «Впрочем, он превосходный человек, даже больше того, образец добродетели, тот, кого называют «золотое сердце», но его суждения совсем детские. Его большое уважение ко мне проистекает от того, что я, по его сведениям, не обзавелся любовницей». Он не скрыл от меня, что надеялся видеть меня мужем Лауры. Он сомневался, чтобы Дувье оказался подходящим для нее супругом. Несколько раз он повторил: «Ее выбор изумляет меня», затем прибавил: «Впрочем, я уверен, что он честный малый. Как вы думаете?» На что я ответил: «Конечно». По мере того, как душа погружается в набожность, она утрачивает смысл реальной жизни – вкус, потребность и любовь к ней. Я наблюдал это также и у Веделя, хотя не мог, конечно, сказать ему об этом. Ослепленные своей верою, они перестают видеть окружающий мир и себя самих. Я же больше всего стремлюсь к тому, чтобы отчетливо разбираться во внешних впечатлениях и внутренних переживаниях, так что положительно задыхаюсь в плотной атмосфере лжи, которая вполне может прийтись по сердцу набожному человеку. Мне хотелось узнать мнение Азаиса об Оливье, но он гораздо больше интересуется маленьким Жоржем. Не показывайте ему вида, будто знаете то, о чем я расскажу вам, начал он. Впрочем, это делает ему честь. Представьте себе, ваш юный племянник и несколько его товарищей основали что-то вроде маленького общества, лиги взаимного соревнования. Они допускают туда только тех, кого считают достойными, кто дал доказательства своей добродетели. Это своего рода детский почетный легион. Разве вы не находите, что это очаровательно? Каждый из них носит в петличке ленточку, правда, не очень бросающуюся в глаза, но я все же заметил. Я как-то пригласил мальчика к себе в кабинет и попросил его объяснить этот знак отличия. Сначала он смутился. Милый мальчик ожидал выговора. Затем, сильно покраснев и сконфузившись, он рассказал мне, как образовался этот маленький клуб. Видите ли, это вещи, над которыми нельзя смеяться. Своей улыбкой вы рискуете оскорбить очень деликатные чувства. Я спросил его, почему он и его товарищи не делают этого открыто, на виду у всех. Я сказал ему, какой удивительной силой пропаганды, прозелитизма они могли бы обладать, какую прекрасную роль могли бы сыграть. Но в этом возрасте любят таинственность. Чтобы вызвать его на откровенность, я тоже рассказал ему, что в свое время, то есть когда был в его возрасте, я сам состоял в аналогичном обществе, члены которого носили красивое название «рыцари долга». Каждый из нас получал от президента общества тетрадь, в которую записывал с абсолютной искренностью все свои грехи, все свои упущения. Мальчик заулыбался, и я ясно увидел, что эта история с тетрадями рождает у него идею. Я не настаивал, но меня нисколько не удивило бы, если бы я узнал, что он ввел эту систему тетрадей среди своих товарищей. Видите ли, к детям нужно уметь подойти. Первое условие для этого – показать, что их понимаешь. Я обещал ему не проронить ни словечко об этом его родителям. Я всячески побуждал его рассказать об обществе матери, которой это доставит большое удовольствие. Но они, по-видимому, дали друг другу обет молчания. Я сделал бы ошибку, если бы настаивал на своей просьбе. Однако перед тем, как расстаться, мы вместе помолились Богу, чтобы он благословил их общество. Бедный дедушка Азаис. Я убежден, что пострел околпачил его, и что во всем им рассказанном нет ни слова правды. Но разве мог Жорж ответить ему иначе? Постараемся вывести его на чистую воду. Сперва я не узнал комнату Лауры. Она была оклеена другими обоями, и вся ее атмосфера преобразилась. Сара тоже показалась мне совсем иной, а между тем я считал, что хорошо с ней знаком. Она всегда была очень откровенна со мной. Во все время знакомства с нею я был для нее человеком, которому можно признаться во всем. Но утекло много воды со времени моего последнего посещения Ведалей. Вырез на платье обнажил ее руки и шею. Сара казалась выросшей, посмелевшей. Она сидела на одной из кроватей рядом с Оливье, который бесцеремонно разлегся и, казалось, спал. Конечно, он был пьян, и, разумеется, мне было неприятно видеть его таким, но все же он казался мне прекраснее, чем когда-либо. Все четверо были более или менее пьяны. Маленькая англичанка покатывалась со смеху в ответ на пошлейшие замечания Армана, и смех ее был так пронзителен, что было больно ушам. Арман же болтал всякий вздор, возбужденный и польщенный этим смехом, стараясь превзойти себя по части глупости и пошлости. Он делал вид, будто хочет закурить папиросу, а румянит своей сестры и Оливье, щеки которого тоже горели. Или будто он обжигает себе пальцы, когда бесстыдным жестом сближал их головы и старался стукнуть их лбами. Оливье и Сара не противились этой забаве, и мне было крайне тягостно смотреть на открывающуюся моим глазам картину. Но я забегаю вперед. Оливье, казалось, был еще погружен в сон, когда Арман вдруг спросил меня, что я думаю о Дувье. Я сидел в низком кресле, меня и забавляло, и возбуждало, и вызывало чувство неловкости, их опьянение и бесцеремонность. Впрочем, мне льстило, что они пригласили меня к себе как раз в тот момент, когда мое присутствие в их компании казалось меньше всего уместным. «Барышни, здесь присутствующие», — продолжал он, когда я не нашелся, что ответить, и ограничился сочувственной улыбкой, чтобы попасть им в тон. Тут англичанка захотела остановить его и стала гоняться за ним, чтобы зажать ему рот. Он вырвался и крикнул: «Здесь присутствующие барышни приходят в негодование от мысли, что Лаура должна будет спать с ним». Англичанка отпустила его и сказала с притворным возмущением: «О, не верьте ему, он лгун». «Я старался растолковать им», — продолжал Арман более спокойным тоном, «что при 20 000 франков приданного трудно рассчитывать найти лучшего мужа, и что, как истинная христианка, Лаура должна принимать в расчет главным образом душевные качества, как говорит наш папа-пастор. Да, дети мои, кроме того, что сталось бы с продолжением рода человеческого, если бы были осуждены на безбрачие все мужчины, не обладающие внешностью Адониса, или Оливье, скажем мы, чтобы перенестись в более близкую нам эпоху?» «Какой идиот!» – пролепетала Сара. «Не слушайте его, он уже не соображает, что мелет». «Я говорю правду». Никогда я не слышал от Армана таких слов. Я считал его и до сих пор считаю натурой тонкой и чуткой. Его пошлость казалась мне чисто напускной, обусловленной отчасти опьянением, а еще больше желанием развлечь англичанку. Последняя, бесспорно хорошенькая, была, вероятно, изрядной дурой, если находила удовольствие в этих непристойностях. Не могли же они представлять какой-нибудь интерес для Оливье? Я дал себе слово не утаить от него моего отвращения, как только снова останусь наедине с ним. «Но вы», — продолжал Арман, вдруг обратившись ко мне, — «вы ведь не дорожите деньгами, у вас их достаточно, чтобы оплачивать благородные чувства. Объясните же нам, пожалуйста, почему вы не женитесь на Лауре? Ведь вы же, кажется, любили ее, а она, это всем было видно, сохла по вас». Оливье, который до этого момента, казалось, спал, открыл глаза. Наши взгляды встретились, и я не покраснел лишь потому, что никто из присутствующих не был в состоянии наблюдать за мною. «Арман, ты несносен», — сказала Сара, как бы желая прийти мне на выручку, потому что я не находил, что ответить. Затем она улеглась рядом с Оливье на кровати, где сначала сидела, так что их головы соприкоснулись. Арман тотчас же вскочил, схватил большие складные ширмы, стоявшие у стены, шутовским движением распахнул их и закрыл парочку. Затем, продолжая ерничать, наклонился ко мне и сказал во всеуслышанье: «Вы разве не знали, что моя сестра проститутка?» Это было слишком. Я встал, опрокинул ширму, из-за которых тотчас же выскочили Оливье и Сара. Волосы у нее были растрепаны. Оливье направился к туалетному столику и смочил лицо одеколоном. «Идите сюда, я хочу показать вам кое-что», — сказала Сара, схватив меня за руку. Она открыла дверь и увлекла меня на лестничную площадку. Я подумала, что эта вещица может заинтересовать романиста. Вот случайно найденная мною тетрадь, папин интимный дневник. Не понимаю, как он забыл его на столе. Всякий мог найти его и прочитать. Я взяла его, чтобы он не попался на глаза Арману. Не говорите ему о нем. Вещь совсем небольшая. Вы успеете прочесть за 10 минут и вернете перед уходом. Но, Сара, — сказал я, пристально глядя ей в глаза, — это ужасно неделикатно. Она пожала плечами. «О, если вы так думаете, то будете очень разочарованы. Только в одном месте он интересен, да и то. Смотрите, я вам покажу». Она вытащила из-за пояса миниатюрную записную книжечку, приобретенную пастором 4 года тому назад, полистала ее, потом передала мне, показывая пальцем одно место. «Читайте скорее». Я увидел сначала следующую цитату из Евангелия, поставленную в кавычках под датой. «Верный в малом будет верен в великом». Затем, зачем откладывать со дня на день принятое решение не курить? Хотя бы оно было принято мною только для того, чтобы не огорчать Меланию, жена пастора. «Боже, дай мне силу сбросить иго этого позорного рабства». Я думаю, что цитирую точно. Дальше следовала запись молитв, заклинаний, борьбы, усилий, по всей вероятности тщетных, потому что они повторялись изо дня в день. Я перевернул еще страницу, и вдруг речь пошла совсем о другом. «Страшно трогательно, не правда ли?» – спросила Сара с еле уловимой гримасой иронии. Едва я кончил чтение. «Эти записи гораздо интереснее, чем вы полагаете», – не удержался я и ответил, упрекая себя за то, что вступаю с ней в разговор. «Представьте, всего неделю тому назад я спросил у вашего отца, пробовал ли он когда-нибудь бросить курить. Я находил, что сам стал слишком много курить. И, словом, знаете, что он мне ответил? Сначала сказал, что, по его мнению, вредные действия табака чересчур преувеличивают, и что он никогда не испытывал этого действия на себе самом. Я, однако, повторил свой вопрос. «Да», — ответил он наконец, — «два или три раза я принимал твердое решение бросить на время курение. И вам удавалось это?» «Ну, понятно», — сказал он. «Точно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, ведь я же принимал твердое решение. Это удивительно. Может быть, он просто не помнил», — прибавил я, не желая высказывать Саре своих подозрений насчет его лицемерия. «А может быть, также», — заметила Сара, — «это доказывает, что слово «курить» здесь значит совсем другое. Неужели это Сара говорила такие вещи?» Я был ошеломлен. Я посмотрел на нее, едва осмелившись ее понимать. В это мгновение из комнаты вышел Оливье. Он поправил прическу, привел в порядок костюм и казался более спокойным. «Не пора ли уходить?» – сказал он, нисколько не церемонясь с Сарой. «Уже поздно». Мы спустились и не успели выйти на улицу, как он заговорил. «Боюсь, как бы вы не истолковали превратно. Вы, может быть, подумали, что я люблю Сару, но нет. О, она мне совсем не противна, но я ее не люблю». Я взял его руку и пожал, не говоря ни слова. «Вы не должны также судить об Армане по его сегодняшней болтовне», — продолжал он. «Он просто играет роль, вопреки себе. В действительности он совсем не такой. Не могу объяснить вам это. У него своеобразная потребность обливать грязью все самое для него дорогое. Он стал таким совсем недавно. Я думаю, что он очень несчастен. Своими издевательствами он хочет это скрыть. Он очень гордый. Родители совсем не понимают его. Они хотели сделать его пастором». Эпиграф для главы фальшивомонетчиков. «Семья – это социальная клетка». Поль Бурже. «В разных местах». Название главы – «Клеточный режим». Конечно, нет такой тюрьмы, духовной, из которой не вырвался бы мощный ум. И ни одна из сил, побуждающих к мятежу, не является в конечном счете губительной, хотя мятеж может искалечить характер. Он гнет его, калечит кощунственной хитростью, отравляет мысли, исполняет горечью и коварством. И ребенок, который не покоряется влиянию семьи, расходует на освобождение от этого влияния лучший пыл своей молодой энергии. Но в то же время воспитание, насилующее, ломающее ребенка, его укрепляет. Нет ничего более жалкого, чем жертвы, которым во всем потакают. Какая сила характера нужна, чтобы проникнуться отвращением к тому, кто вам льстит? Сколько мне приходилось встречать родителей, особенно матерей,